Братья и сестры, я буду читать послание к евреям, 3 глава. Очень известный текст. Не, нормально будет, не надо. Очень известный текст буду читать. 7 стих и 8 стих. «Посему так говорит Дух Святый. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения». Пустыня. Братья и сестры, этот текст, он очень по смыслу близок к теме сегодняшнего дня. Духа не угожайте. И поэтому мои рассуждения сейчас, проповедь, они будут по этой теме. Кстати, хочу сказать, друзья, я имею намерение, чтобы в конце пригласить к покаянию. Если в нашем собрании есть люди, которые тревожатся о своем состоянии, живущие без Христа, возможно, принявшие крещение когда-то, то, конечно, друзья, я скажу, вот это слово, оно сегодня говорит, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Это слово для вас. Друзья, но я не думаю, что это слово только для тех, которые покаяться должны. Обратите внимание, когда услышите глас Его, голос Его, то есть голос Святого Духа. Я вначале, в первый день, когда мы собрались, говорил о том, что Дух Святой умеет разговаривать. И Писание говорит, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И поэтому, если мы сегодня услышим голос Святого Духа, зовущий ли к служению, зовущий к молитве, зовущий к покаянию, то мы должны это делать. Если мы не хотим делать то, что говорит нам Дух Святой, то вторая сторона – ожесточение сердца. Это угошение духа. Написано, не ожесточите сердец ваших. Братья и сестры, каким образом Дух Святой влияет на человеческое сердце? Я только на основании того, что написано в Библии. Вот есть такое слово «вдохновение». Вы знаете, что такое вдохновение? Встречали в Библии такое слово? Вот за Симеона написано, пришел по вдохновению в храм. Откуда был источник этого вдохновения, как вы думаете, друзья? Просто его интеллект, его образованность или его духовность? Нет, друзья, в это время в храм принесли Иисуса Христа. Об этом знал Бог, и поэтому Дух Святой вдохновил Симеона прийти в храм. Друзья, встречается такое слово в Священном Писании «побуждение». Написано, Павел побуждаем был Духом Святым проповедовать. Побуждение. Друзья, еще встречается такое слово «влечение». Ну вот, например, Павел говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим. Люди его предупреждали. Кстати, предупреждали по внушению Духа, что его там ожидают узы и скорби. И многие люди говорили, чтобы он туда не ходил. Но он все равно не хотел отказаться от своего решения, потому что источник этого решения был Дух Святой. Я по влечению Духа иду. Братья и сестры, если человек отвергает влечение Духа Святого, если человек отвергает побуждение Святого Духа или вдохновение. Дух Святой его вдохновляет на какое-то действие, а человек этому противится. Священное Писание это называет угашением Духа Святого. Ну вот посмотрите, друзья, что такое угасить? Ну если применить немножко слова русского языка. Угасить это значит потушить. Или загасить. Вот горит костер, мы погасили пламя. Или угасили, загасили, потушили. То же самое, что потушили. Друзья, почему к Духу Святому применяется такое слово «потушить»? Ну вот есть такое предложение в Библии «духом пламенеть». Кстати, один из дней у нас будет по теме «духом пламенеть». Обратите внимание, Дух Святой, он применяется, сравнивается с пламенем. «Духом пламенеть», в смысле, Дух Святой, оказывается, может производить в нас какое-то горение. Или вот еще Писание говорит, что когда апостолы собрались, то Дух Святой на них сошел, как бы явились разделяющие огненные языки. Конечно, я понимаю, что эти огненные языки – это прообраз. Это прообраз пламенеющего Духа Святого в сердце человека. И поэтому, когда человек не соглашается с тем, что ему предлагает Дух Святой, это значит, он угашает Святого Духа. Счастливый тот человек, который Духа Святого не угашает. Хотя, вы знаете, друзья, когда мы не угашаем Дух Святой, то мы испытаем многие благословения, хотя можем испытать и многие трудности. Вот, например, посмотрите, друзья, влечение Духа. Павел говорит, я по влечению Духа иду. Был такой древний пророк, звали его Иеремия. Он пишет, ты влек меня, и я увлечен. Друзья, вот это слово «я увлечен» говорит о том, что не угасил Дух Святой в своем сердце пророк Иеремия. Он говорит, я увлечен, ты сильнее меня и превозмог. Друзья, я увлечен, и ты превозмог, говорит о том, что откликнулся Иеремия на призыв Духа Святого, на голос Святого Духа в его сердце, откликнулся на влечение, которое Бог производил в его сердце. Друзья, каким образом происходит угашение Святого Духа? Я на некоторые аспекты христианской жизни хочу обратить наше внимание. Молитва. Угашение Святого Духа в молитве. Как это может происходить? У меня побуждение помолиться. Сильное желание у меня помолиться. И я это желание в себе погасил. Затушил это желание. Скажите, с вами бывало такое или нет? Думаю, да. Когда вы потушили желание в себе или удержали в себе желание помолиться. Но по какой причине удержали, друзья, это уже другой вопрос, хотя могу немножко и об этом сказать. Ну, например, стыдно помолиться вслух. Не стыдно помолиться, когда нас 5 человек, но стыдно помолиться, когда нас 500 человек или 700 человек. Иногда бывает ложный стыд. Ну, что обо мне подумать? Подумать, ты смотри, какая святая, смотри, какой святой. Особенно, друзья, трудно помолиться, когда проповедник пригласил к молитве, и тишина. И никто не молится. Я обычно себя очень неуютно чувствую, когда тишина, никто не молится. И вдруг кто-то все-таки решился и помолился. Но я убежден, было несколько человек, которые хотели помолиться, но трудно было помолиться первому. Бывает трудно помолиться, когда молятся другие, и нужно вклиниться. Не хватает смелости, не хватает решительности вот так вот, ну, вклиниться в молитвы, между молитвами других. Угашение Святого Духа. Я помню, одна старушка была у нас, она умерла уже. Ивановна звали ее, даже имя не знаю, ее все звали Ивановна. Она не очень давно была верующая, покаялась, когда ей уже было, ну, примерно 76 или 78 лет. Она любила молиться. И вот я помню, был праздник жатвы, и она оказалась на улице. Было много людей, дом у нас был маленький, и половина людей были на улице, стояли возле открытых окон. Ей так сильно хотелось помолиться, и она стала на колени там возле открытого окна на улице и попыталась помолиться, и ее перебили. Она снова попыталась помолиться, ее опять перебили. Здесь в комнате, ну, громкие, вот такие громкоговорящие молитвенники были, и там на улице тоже. Ну, а я же все равно заметил, услышал, какой голос, и заметил, что она на улице помолиться хочет. Она встает, пробирается к дверям, встала у дверей. Стала на колени возле дверей, хотя большинство людей стоя молились. Она встала на колени, попыталась помолиться, ее перебили. Она попыталась помолиться, ее опять перебили. Она встала, подошла к кафедре, встала рядом со мной на колени и все-таки помолилась. И я вот так вот смотрел, и мне аж, ну немножко, простите, друзья, аж улыбку вызвало прямо на молитве. Вот как человек хотел помолиться, но обстоятельства не складывались, но она не угасила в себе духа, не угасила дух молитвы. Ей очень сильно хотелось вслух помолиться, но так громко поблагодарить Бога, ну, за все, что она испытала в этом собрании. Братья и сестры, побуждение молиться. Я убежден, что каждый христианин это побуждение испытывает. Если ты не испытываешь побуждение помолиться, то надо задать вопрос, ну, тебе о твоем христианстве. Кто ты тогда такой? Бывает, когда побуждение помолиться не только в собрании, в церкви, побуждение помолиться ночью. Чаще христиане побуждение помолиться ночью угашают. Ну, потому что они лежа в постели, надо вставать, надо одеваться. Ну, побуждение помолиться, проснулся, сон ушел совершенно. Ну, перевернулся на другой бок, заставил себя заснуть и все. Такое бывает. Хотя долго засыпал. Бывает даже, что мысль приходит, конкретно нужда, о чем помолиться. Братья и сестры, нельзя угашать духа. Когда в нашем сердце есть побуждение помолиться, угашать Дух Святой нельзя. Потому что чаще это Дух Святой напоминает нам, чтобы мы помолились. И даже указывает, о чем надо помолиться. И поэтому дух угашать нельзя. Потому что, возможно, далеко-далеко от тебя есть какая-то нужда. И ты нужда, и обстоятельства те, они побуждают тебя через Духа Святого к молитве. Ты должен помолиться. Нельзя в себе угашать голос Святого Духа. В моей жизни были такие обстоятельства, и не раз, когда мне было трудно очень. Не очень давно было очень трудно, и я не знал, как даже поступить, как выйти с этого положения. Переживаний было очень много. И потом ко мне подходит человек и говорит, что с тобой было вот такого числа, и, это ночью было. Ночью, там, где я находился, был день, а здесь была ночь. И он говорит, что с тобой было? И я знал, что у меня были очень сложные обстоятельства. И мне даже было интересно, я спрашиваю, а что случилось, почему ты так спрашиваешь? Он говорит, у меня было очень сильное желание молиться за тебя. Сильное побуждение было молиться. И я молился. Друзья, и я там, в другом месте, я ощутил очень сильную поддержку молитвенную. И я был благодарен Богу, что этот человек не угасил в себе дух помолиться. Один брат мне рассказывал, что однажды во время полета на самолете случился пожар. Переживание было очень большое, горел самолет. И все-таки самолет сделал посадку, а потом сестра одна из его церкви спрашивала, скажи, что сегодня ночью было с тобой в 3 часа ночи? Он говорит, я знал, что со мной было в 3 часа ночи. Я у нее спросил, почему вы так спрашиваете? Она говорит, я проснулась ночью и не могу успокоиться. У меня сильное переживание за тебя. Даже, простите, друзья, я недавно подробнее расспросил эту историю. Она увидела страшный сон про этого брата. Страшный сон. Она проснулась в таком ужасе. Разбудила мужа и говорит, ты знаешь, я страшный сон видела про Сашу. И она мужа заставила молиться. Они вместе молились. И самолет благополучно совершил посадку. Братья и сестры, побуждение. Духа не угашайте. Почему я коснулся молитвы? Потому что молитва это очень значительная часть нашей христианской жизни. И тем более, что вчера у нас тема была о молитве. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. Обратите внимание, молитесь духом. Или написано, непрестанно молитесь, и написано, всегда молитесь. И написано, Христос сказал, должно всегда молиться и не унывать. Но дьявол очень сильно не любит молитву. И поэтому он старается через мысли человека, через мысли христианина, чтобы он угасил молитву в своем сердце. Угасил желание помолиться. И в результате недостатка молитвы, друзья, могут быть в жизни верующих очень серьезные проблемы. Даже не только в жизни моей лично, но в жизни других людей, о которых я должен был помолиться. Когда-то в нашем братстве распространялась программа ученичества. И вот там была такая тема о молитве. Я один пример из этой беседы хочу рассказать. Один миссионер находился в сложных обстоятельствах. Один туземец, где он проповедовал, решил его убить. Он составил план, как это сделать, и пригласил этого миссионера навстречу. И тропинка, по которой должен был идти миссионер, недалеко от этой тропинки этот туземец устроил засаду с ружьем. И когда появился миссионер, миссионер пришел на место встречи, они встретились с туземцем, побеседовали, в результате этой встречи туземец покаялся. А потом уже он рассказал, после того, когда он покаялся, он рассказал, ты знаешь, у меня был план сегодня не покаяться, у меня был план тебя убить. И я устроил засаду по дороге, мимо которой вела эта тропинка. И я, говорит, с ружьем, намерение было тебя убить. И когда ты появился, ты был в окружении 12 друзей. И я всякий раз, когда хотел прицелиться в тебя, то кто-то закрывал тебя от меня. И я не мог выстрелить, потому что я должен был выстрелить в другого человека. Как только ты снова появился среди людей, я снова хотел выстрелить, опять кто-то тебя закрыл. Миссионер очень удивился этому рассказу. Очень удивился. И когда он вернулся к своим друзьям, оказалось, что 12 друзей за него в это время молились. И вот этот туземец видел этих 12 человек. Он не мог выстрелить, потому что 12 человек закрывали миссионера от выстрела. Братья и сестры, это я пример привожу, насколько важно, когда мы за кого-то молимся. И как опасно, если мы прекращаем молиться, или если мы угашаем в себе желание и чувство молитвы. И от этого кто-то может пострадать. Поэтому, друзья, духа не угашайте, это много относится к молитве. И причина угошения – нежелание встать. Причина угошения – лень. Иногда просто лень. Причина угошения – неудобные обстоятельства помолиться. Ну, скажем, где-то люди находятся. Или обстоятельства, ну, негде склонить колено и прочее. И я просто, может быть, мысленно в течение нескольких секунд сказал какие-то слова и прочее. Друзья, очень нравится пример, который приводили уже здесь братья. За Савла написано, он теперь молится. Обратите внимание, друзья, не апостол Павел молится. А кто молится? Савл. Савл молится, он еще не сделался апостолом. Он еще не принял крещение даже. Но он теперь молится. Друзья, я убежден, что за нас, принявших крещение, невозможно сказать за многих, что он теперь молится. Да, он теперь христианин, это можно сказать. Да, он уже принял крещение, это можно сказать. Но он теперь молится, трудно сказать за многих. Потому что это значит, молитва занимает значительную часть нашей жизни и значительную часть нашего времени. Братья и сестры, за Корнилия написано, всегда молившийся Богу. Скажите, Корнилий был христианин или нет? Он не был христианин, он не был израильтянин. Друзья, он живого Бога не понимал так, как понимаем мы. Но за него написано, всегда молившийся Богу. Я как-то подумал, за меня так можно сказать или нет? И я решил, что нет. Корнилий в молитвенной жизни был сильнее меня. И сильнее многих из вас. Он был человек, всегда молившийся Богу. Посмотрите, когда ему явился ангел, то ангел сказал, Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Корнилий молился много лет, я так думаю, друзья. Он, возможно, молился много лет. И кажется, безрезультатно. Он просто молился. И, наверное, не получал реальные ответы на свою молитву, потому что он не был такой верующий, как мы верующие. Тем более он был римский воин. И вдруг ангел сказал, молитвы твои пришли на память пред Богом. Братья и сестры, возможно, многие из нас тоже много времени проводят в молитве. Мне даже здесь в лагере одна сестра сказала, я молюсь помного. Мне очень понравилось, она сказала, я много молюсь. Но я, конечно, поинтересовался, сколько минут она может стать на коленях, не поднимаясь колен и так дальше. Но человек делает оценку, я много молюсь. Возможно, мы много молимся, но не видим каких-то больших результатов от нашей молитвенной жизни. Братья и сестры, молитвы наши Бог не забывает. Бог не забывал молитвы Корнилия. Но я представляю, что Бог их как бы складывал. Или как бы на магнитофон записывал. А потом ангел сказал, что молитвы твои пришли на память пред Богом. И Бог ответил на молитву Корнилия. Бог так сделал, что Корнилий стал христианином. И причем не только он, но весь его дом стали христианами. Какое-то чудо. Печально бывает радость и печаль вместе, когда обращается женщина, но не хочет покаяться ее муж, и он начинает ее терроризировать, потому что она стала христианкой. Покаялся мужчина, а жена теперь мучит его, потому что она не хочет стать христианкой. Братья и сестры, счастье в дом Корнилия пришло. Весь дом покаялся. И жена, и дети, все покаялись сразу. Этот человек молился. Обратите внимание, друзья, по тексту Деяний апостолов, он не переставал молиться до тех пор, пока Петр к нему пришел. И, похоже, он пост не прекращал, пока не пришел к нему Петр и не сказал ему слова, которые привлекли его к покаянию. Дорогие братья и сестры, насколько это ценная тема, духа не угашайте. Потому что мне кажется, что мы духа часто угашаем. И я и за себя хочу сказать, друзья, и я часто духа угашаю. Ну, например, не в вопросах молитвы обычно. Обычно в молитве я старался вставать, помолиться, когда меня Дух Святой побуждал. Но в других вопросах, да, я угашал Духа Святого, да и в вопросах молитвы тоже. А сегодня Дух Святой нас предупреждает, ныне, когда услышите Его голос, не ожесточите сердец ваших. Когда ты ночью услышал Его голос, который предлагает тебе помолиться, когда ты услышал Его голос, который предлагает тебе какое-то доброе дело сделать, ну, скажем, служение совершить, в вопросах служения. Часто мы угашаем голос Святого Духа примерно так. Я это сделаю завтра. У меня сегодня неудобные обстоятельства. Был такой человек Аполлос. Апостол Павел за него пишет. А что до брата Аполлоса, то я очень просил его, чтобы он пришел к вам ныне, в смысле сейчас. Но он сказал, что придет к вам, когда будет ему удобно. Братья и сестры, Дух Святой нас побуждает что-либо сделать, но мы говорим, я это сделаю обязательно, но я не сделаю это сегодня, мне сегодня неудобно. А Дух Святой побуждает сегодня это сделать. Я хотел дать задание после утреннего собрания, но постеснялся, наверное, тоже угасил Дух Святой. Я постеснялся просто дать вам задание, чтобы те, у кого в жизни были яркие примеры, когда Дух Святой к чему-то побуждал, чтобы вы могли об этом рассказать. Как вы отреагировали на побуждение Святого Духа? Послушались вы или вы не послушались? И какой был от этого результат? Но я предлагаю, друзья, к костру. Хотя бы 3 человека, если найдутся желающие, то вы подойдите и скажите, или даже записку напишите. Я хочу поделиться, как меня Дух Святой побуждал, и как я его угасил, или как я его не угасил, и какой был от этого результат. Друзья, я убежден, что в жизни многих из вас были очень яркие примеры, когда вас Дух Святой побуждал, и вы откликнулись на его побуждение, или вы угасили его голос. Не ожесточите сердец ваших. Друзья, я вот в книге «Исход», я прочитывать не буду, это в конце книги «Исход», когда строилось скинии собрания. Моисей дал указание, чтобы все, которые что-то умеют сделать для скиния, приходили и делали. Или, например, жертвовали золото, серебро и медь, жертвовали шерсть, или ткали покрывало с разной шерсти, синей там, и других цветов. Или из кож бараньих нужно было делать специальные такие полотна, нужно было делать. И там написано, и приходили к нему все, которых влекло сердце. Братья и сестры, вот оно побуждение Духа Святого. Приходили все, которых влекло сердце. Написано, мужчины и женщины приходили, и с детьми приходили. В одном тексте написано, которые побуждаемые своим сердцем приходили. В другом тексте написано, женщины, они ткали полотна очень большие. Все те женщины, которых влекло к этому сердце. Братья и сестры, как вы думаете, все поработали, которых сердце влекло, или не все поработали? Я думаю, не все. Кто-то угасил в себе дух. Он подумал, я завтра приду, сделаю. Я завтра принесу золото. Я завтра принесу кольца и серьги, которые у меня есть. Я завтра буду ткать вот эти ткани. Я завтра буду кожу шить и все прочее. Или там дубить, или еще что-то делать коже. А потом они пришли. Завтра они пришли. А Моисей сказал, уже не надо. Уже достаточно. Вы помните, был момент, когда объявили, больше не надо приносить. Больше не надо. А кто-то не успел, кто-то подготовил, сложил все в сумочку и решил, я завтра понесу. А завтра ему сказали, не надо. Мне кажется, это трудно пережить. Когда я собрался какую-то жертву сделать какую-то работу для Бога. Да, я люблю Бога, я спланировал. Дух Святой меня сегодня побуждал, а я перенес на завтра. Я все хорошо продумал, и я подумал, что из этого хорошо получится, а завтра мне сказали, не надо. Вот что значит угасить Дух Святой. В прошлом году, вы помните, на молодежном общении было объявление в Архангельск поехать, помните, да? В Архангельск поехать, строить дом молитвы. Ну, некоторые там трудности, появились братья желающие, все. Ну, какие-то трудности там пришлось отменить и все прочее. А потом был семейный лагерь в конце. И я эту просьбу повторил в семейном лагере. Я сказал, братья и сестры, есть нужда. В Архангельске просят построить дом молитвы. Там уже фундамент есть, надо строить дом молитвы. И поэтому, если кого-то сердце располагает, подойдите, пожалуйста. Нужно туда поехать, может на месяц, а может даже побольше, может на 2. Там нужно построить дом молитвы. Вы знаете, я думал, что 2, 3, 5 человек. Я очень радовался бы, я туда пообещал, но 4-5 человек пришлем. Вот. Хотя пообещал, знаете, не знаю, подойдут или нет. И вы знаете, подошли люди вот в этой палатке, на вот этом месте. Мы сидели и решали, кто поедет, а кто не поедет. Те, кто первыми подошли, определились сразу, 10 человек едут, автобус, 10 человек поедут. Жены их отпустили, благословили и прочее. Друзья, на второй день, буквально утром, ко мне снова подходят. Я тоже хочу поехать. Я хочу поехать. Я говорю, извините, уже не надо. Мне этих людей жалко было. Кто-то почти плакал. Слезы были на глазах. Он думал всю ночь. Он ночью советовался с женой. Они решили, едем. Радость была в сердце. Утром они сказали, мы едем. А им сказали, уже не надо. Кто-то подошел тут же, поспешил. Дух Святой побудил, поспешил. А кто-то думал. Кто-то переживал, советовался, вычислялся, стоит или не стоит. И он не успел. Он просто не успел. Братья и сестры, побуждение Духа Святого. Как это много значит? В вопросах служения, в вопросах примирения, в вопросах свидетельства. Потому что если Дух Святой побуждает, Он все спланировал. Он все знает наперед. Если Он хочет, чтобы я сегодня сказал это слово, то его надо сказать сегодня. Может быть, завтра уже будет поздно. У нас в церкви был один человек отлученный. Он был уже старый человек. Отлученный был долго, много лет. Много лет был отлученный. В собрание не ходил. Он говорил, я грязный, не хочу осквернять святых. В собрание он не ходил. С ним много беседовали. Он очень трудно поддавался покаянию и прочее. А потом я уезжал. Уезжал надолго. Думал, что 2 или 3 месяца дома не буду. И я еду на машине в аэропорт. И у меня самолет, в притирочку. И я прошу того человека, который меня везет, давай заедем. Хотя бы 3-5 минут. И мы заехали. У меня было сильное побуждение в сердце. Я много раз уезжал и приезжал, и я не думал об этом человеке. А теперь говорю, давай заедем. И мы заехали. И мы с этим человеком, я ему сказал, что я уезжаю надолго. И заехал побеседовать немножко. Ну, в чем-то там он обиды на меня имел, я прощения у него попросил. Я ему сказал о том, что покаяться надо. Он стал на колени, плакал, каялся, просил прощения у Бога. А потом я уехал, да, я успел на самолет благополучно. А потом был звонок через 2 недели, мне сказали, что он умер. И я думал, что вот побуждал меня Святой Дух. А у меня было времени в обрез, кажется, уважительно. Ну, я же на самолет еду, я же не куда-нибудь в турпоход или там на турбазу куда-то. Я по-серьезному, по служению еду. И я, конечно, был доволен, что я все-таки поехал и побеседовал с ним. Ну, может быть, если бы я не поехал, кто-то другой бы пошел. Может быть. А может и нет. Потому что мы многие примеры знаем, когда Дух Святой побуждал. А человек сказал, я утром пойду, сегодня не пойду, уже поздно, я утром пойду. Буквально недавно один брат рассказывал, с глубоким переживанием, он сердечно исповедовался, он так решил, я к соседу утром пойду. А утром не смог, пошел вечером на следующий день, постучался, вышла жена в черном платке. Он говорит, я на нее посмотрел и все понял. Я не стал спрашивать, где ее муж. Вот. Слова другие начал говорить. То есть не успел. Вот Дух Святой побуждал, а человек сказал, я потом. Похожая история была у меня, друзья. По одной дороге я иногда ездил, не так часто, но 2 раза в год. А там жил отлученный брат один. Я его знал, в прошлом знал. Ну, какое-то было время, что вместе участвовали в каком-то деле. Я иногда думал, надо заехать, но надо было отклониться в сторону. А мы всегда, друзья, может, это грех наш такой, а мы всегда спешим. Даже тогда, когда некуда спешить, мы всегда спешим. И всегда мы быстро проносимся. В машине всегда люди, и людей отрывать не хочется. Кажется, люди этого человека не знают. И думаю, ну потом когда-нибудь один буду ехать или вдвоем, потом заеду. Вы знаете, друзья, буквально месяц назад, наконец, я твердо решил заехать. Со мной было 2 брата, я им сказал, что надо заехать. Но мы не заехали, потому что мне сообщили, что он умер. Вот так вот, друзья, бывает, мы долго собираемся. Дух Святой побуждает, Дух Святой зовет. Мы откладываем, мы что-то не делаем. Или в вопросе свидетельства, как я сказал, или примирения, или в вопросе того или другого служения. Поэтому, братья и сестры, Слово Божие нам сегодня говорит, Духа не уважайте. Если у тебя есть в сердце побуждение, постарайся сделать то, к чему тебя побуждает Бог. Потому что тебе всегда будет некогда. Дьявол всегда тебя загрузит работой. У тебя будет такая суетная, занятая жизнь. Если ты назад распланировал, у тебя появится множество работ. Отложи свои работы. Отложи. И поезжай туда, куда тебя Дух Святой побуждает. Пока ты еще не опоздал. У меня есть побуждение, друзья, посетить моих школьных друзей. Я когда-то их посетил 5 лет назад, а больше не посещал. Хотя некоторые просили, приедь ко мне домой лично, мне надо. Друзья, и так вот я дважды принимал решение, я поеду обязательно. Но в тот день, когда я планировал, масса было дел, и я снова откладывал. Поэтому тема, которая сегодня звучит, наверное, это в первую очередь для меня. Но знаю, что и для вас тоже. Духа не угашайте. Когда Дух побуждает тебя помолиться за кого-нибудь. Когда Дух Святой тебя побуждает кому-то засвидетельствовать. В трамвае, в троллейбусе. Или где-то ты путника встретил. Или пойти к школьному товарищу. Пойти к первой учительнице. Или еще куда-нибудь. То не угашай голос Святого Духа. Потому что ты можешь опоздать. Потому что ты на земле временный. Ты можешь не успеть, потому что жизнь закончится твоя. Ты можешь не успеть, потому что жизнь другого человека закончится, о ком надо помолиться было сегодня. Потому что завтра за него уже не надо молиться. Или завтра ему не надо уже будет говорить, потому что он тебя уже не услышит. Духа не угашайте. Братья и сестры, духа не угашайте, когда Дух Святой побуждает тебя к покаянию. Нельзя угашать голос Духа Святого. Христиане иногда думают так. Я это сделаю завтра. Куда денется эта палатка? Я это сделаю завтра. И очень многие так решают. И многие говорят, ну вот у него получилось. И у меня уже не раз получалось. Я откладывал покаяние сегодня, но окаялся завтра. Братья и сестры, я прочитал. Когда услышите его голос, не ожесточите сердец ваших. Духа не угашайте. Потому что, друзья, завтра бывает так. У меня сегодня переживания в сердце есть, а завтра их просто нету. Да, завтра в эта палатка будет, и завтра будет это же собрание, но будет другая тема. А может, тема будет очень важная, зовущая к покаянию. А у меня на сердце будет спокойно. И заставить себя выходить, когда на сердце спокойно, это труднее, чем тогда, когда на сердце неспокойно. Духа не угашайте. Вы знаете, друзья, был такой случай. Это было недавно. Вот это событие еще оно не исчерпано. Не исчерпано. Участники этого события еще в больнице находятся. И, похоже, еще долго там будут. В одной церкви случилось такое событие. Некоторых сестер обличили, но якобы они были в неправильном внешнем виде на каком-то мероприятии. Вроде как выпускной вечер. И у них потребовали отчет, они сказали, нет, это неправда. Нет, это неправда. Потом прошло 2 дня, и они подходят к служителю, говорят, мы хотим исповедаться. А служитель говорит, сегодня четверг, завтра пятница, завтра пост, приходите исповедоваться завтра. С постом это будет лучше. А завтра перевернулась машина. 3 сестры. Ехали на машине, 1 была за рулем, и 2 еще перевернулась машина. Та сестра, которая была за рулем, погибла сразу. 2 других в больнице. 1 из них пришла в себя несколько дней назад, проведя без сознания, кажется, 2 недели. Она пришла в себя, у нее 3 перелома позвоночника, у нее переломаны обе руки, обе ноги, разбит таз, разбит череп. Она потеряла способность говорить, она все забыла, она просто смотрит, и все. Она просто смотрит. Служитель плакал и сокрушался, который сказал, приходите завтра. Вот, друзья, угашение духа в себе. Можно угасить дух и в других. И теперь, я понимаю, как ему больно. Мне больно от того, что тот человек умер, но... Я представляю, как ему больно, когда случилась такая катастрофа, когда сегодня подходили с исповеданием, а он отложил на завтра. Кажется, не грех, но жизнь же продолжается, и завтра лучше будет с постом исповедоваться. Но случилось так, как никто не ожидал. Вот так бывает. Братья и сестры, Поэтому это очень много значит, когда Дух Святой побуждает что-то сделать, кого-то выслушать, пойти попросить прощения. Помните эту песню «Спеши сказать сердечное, прости, пока в нем жизнь не скрыла тьма немая, и свет горит на жизненном пути, ярких чувств полна душа живая». То есть, пока человек живой, пойди попроси у него прощения, если ты с ним в ссоре. И тебя Дух Святой к этому побуждает, а тебе стыдно. Ты ломаешь себя, тебе очень трудно. Надо спешить с покаянием перед людьми, перед родителями, перед Богом. Надо спешить. Потому что наша жизнь, она не в нашей власти. Да, Бог может заставить тебя покаяться. У него есть свои методы. Конечно, лучше, если он заставит, пусть даже тяжелым путем для меня. Но сегодня он не заставляет, он сегодня предлагает покаяться. Я последний пример расскажу, друзья, потом мы помолимся. Мы недавно с Михаилом Александровичем были на Западной Украине. Там произошел такой случай. Один юноша, десятиклассник, член церкви, неплохой член церкви, ослабел духовно, стал меньше молиться, пропускал собрания. А он в прошлом был хороший футболист. И он снова начал играть в футбол, будучи членом церкви. Команда была престижная, известная, выезжала даже за границу на футбольные матчи. С ним беседовали, служители беседовали. Он рассказывал, что было молодежное общение, и очень сильно хотелось покаяться, очень сильно. Прямо Господь почти заставлял покаяться. А он подумал, а футбол? А он один из центральных известных людей даже в городе. И он говорит, я заглушил в себе, я просто потушил в себе голос Святого Духа, зовущий к покаянию. А потом был футбольный матч, и один футболист ударил его по коленке. Ну, вместо мяча. И, ну, он упал. Перелома не было. Был сильнейший ушиб. Опухоль не спадала очень долго. Прошло 2 или 3 месяца. Взяли на анализ саркома. А потом была ампутация ноги. А потом он еще 2 месяца прожил, друзья. Он без ноги покаялся на молодежном общении. Покаялся без ноги. А через 2 месяца он умер. И когда были похороны, учительница прочитала письмо. Оказывается, за 2 дня до смерти он учительнице написал письмо, в котором просил прощения у одноклассников, учителей. Он не знал, что его жизнь закончится, но он просил прощения. Учительница на похоронах попросила слова и прочитала его письмо. Оно получилось прощальное. В нем была просьба о прощении, в нем было покаяние. Друзья, это было покаянное письмо. Вот так вот бывает. Но что я хотел отметить, друзья? Вот как он говорил, что Дух Святой меня почти заставлял покаяться. Но я силой заглушил этот голос и не покаялся. Ну, слава Богу, что Бог заставил. Хотя многими слезами родных и близких, и друзей. Вот так бывает. Сегодня тема очень важна, друзья. Я хочу напомнить, о чем я говорил, о молитве, о служении, о покаянии. Написано «ныне» – это значит «сейчас», когда услышите его голос. Братья и сестры, если вы голос не слышите, сегодня голос Духа Святого, ну, это значит, к вам не относится сейчас. Но если вы слышите голос Духа Святого, то «ныне», то есть не завтра, а сейчас, когда вы слышите его голос. К сожалению, мы слышим голос сегодня, а хотим делать что-то завтра. Ныне, когда услышите его голос, не ожесточите сердец ваших. А в другом тексте написано, и так оставляя времена неведения. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Это напрямую относится ко многим из нас. То есть людям всем это значит нам. Повсюду это значит вот здесь, на этой поляне, в этой палатке Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Мы, друзья, молились сегодня днем с братьями, и так мы согласились, что время уже приглашать к покаянию, если кто-то этого желает. Поэтому, если ты тревожишься, дорогой друг, о своем состоянии, то не откладывай на завтра. Не угашай Дух Святой. Это написано вот здесь, за моей спиной, для тебя написано. Духа не угашайте. Поэтому пусть тебя благословит Господь. Друзья, давайте мы встанем. А кто желает покаяться, вы пройдите сюда. Склоните колено и помолитесь. Не угашайте Духа Святого. И это будет ваша победа. Потому что время для покаяния сегодня. Если вы принимали уже крещение, члены церкви, но если у вас неправильная жизнь, то все равно не ожесточите сердец ваших. И пусть Господь поможет и прославится через ваше покаяние. Аминь. Проходите, друзья, кто желает покаяться, склоняйте колено для молитвы.